Глава 4. Спустя год. Я нежно обнимаю Руслана, а он притягивает меня за талию еще ближе. Наши губы снова сливаются в умопомрачительном поцелуе. Мы с Русланом целуемся в укромном уголке элитного кафе, не в силах оторваться друг от друга. Не верю, что прошел уже целый год. С тех пор я не выдержала. Сдалась его пылкой настойчивости, и мы стали парой. Сейчас я уже представить не могу свою жизнь без этого человека, хотя изначально он казался мне высокомерным и властным. С тех пор, как мы начали встречаться, Руслан полностью изменился, раскрыв свою лучшую сторону. Он нежно прикусывает мою нижнюю губу, отчего я тихо ахаю. Мы как будто снова на первом нашем свидании, такие же влюбленные, мечущиеся от желания подростки. Хотя на деле Руслан уже взрослый и серьезный, почти директор крупной финансовой компании. И я отрываюсь от его губ, чтобы глотнуть воздуха, и вижу улыбки людей за соседними столиками, подглядывающих на нас. Знаю, что они думают, да чего же гармоничная пара. Кто бы мог подумать, что богач Руслан Гурской выберет себе в пару скромную продавщицу цветов. Весь мир перестает существовать, когда я чувствую его заботу и внимание. Мы вместе уже целый год, но до сих пор словно не можем надышаться друг другом. Вдруг раздается деликатное покашливание. Это официант привез на тележке великолепный торт ручной работы в виде наших с Русланом фигурок на фоне алого сердца. Я с восторгом разглядываю это произведение кондитерского искусства. Каждая деталь выполнена так тщательно, с любовью, а сверху торт украшен кремовыми цветами. «С годовщиной, цветочек!» «Руслан, как это приятно!» «Спасибо! Люблю безумно!» Счастливая бросаюсь в объятия любимого, и мы опять целуемся до тех пор, пока не закончится весь кислород. Он нежно целует меня в висок. Я чувствую себя принцессой рядом с ним. И пусть на торт высоченный ценник, я для него дороже всех сокровищ мира. «Полина?» — вдруг произносит он более загадочным голосом. Отрываясь от его жаркого тела, в котором нежилась с упоением, теперь внимательно смотрю в его лицо. Обычно такой решительный и властный, сейчас Руслан даже как будто волнуется из-за чего-то. «Я бы хотел познакомить тебя со своими родителями». Какое серьезное заявление и очень неожиданное для меня. Правда? А ты точно уверен? Руслан кивает, потом берет мою руку, переплетая наши пальцы, и усаживает меня к себе на колени. Хочу показать, что у меня к тебе самые серьезные намерения. Надо их заранее готовить к тому, что я готов идти дальше. Его губы так сексуально шелестят у моего ушка, я вся покрываюсь мурашками. Руслан целует меня в шею, его ладонь гладит мое бедро, и очень ей хочется опуститься ниже. «Хочешь большего? Что это значит?» «Неужели? Он что, намекает на то, что готов сделать мне предложение?» Я так сильно начинаю волноваться, что даже забываю, о чем хотела ему сказать до этого момента. «Узнаешь. Попозже. Я уже пригласил их сегодня вечером в ресторан. А для тебя у меня есть еще один сюрприз». Любимый завязывает мне глаза, когда мы покидаем кафе, сев в машину. Когда я их открываю, вдруг понимаю, мы находимся в салоне красоты. Там меня мгновенно окружают профессиональные стилисты и утаскивают за собой. Начинает кипеть работа. Со мной работает целая команда имиджмейкеров, макияж, прическа, маникюр. После основных этапов по преображению — мне преподносит великолепное вечернее платье по указанию Руслана. Я в восторге от такой роскоши. Открытые плечи, идеально облегающий силуэт фасон, длинная юбка со шлейфом. Не узнаю себя в зеркале, будто настоящая леди. После мы едем в ресторан встречаться с родителями Руслана. Я жутко волнуюсь, но в этом элегантном образе пока не чувствую себя здесь лишней. Руслан одобрительно оглядывает меня с ног до головы и помогает войти. Проходим к столику в VIP-зоне. Невольно сжимаюсь от волнения, озираясь по сторонам в ожидании. Любимый крепко держит меня за руку, чувствуя мое состояние. Затем нежно целует, заставив расслабиться и улыбнуться. Но тут раздается покашливание, и мы смущенно отстраняемся друг от друга. Перед нами стоят супруги Гурские во всем величии. Статный мужчина лет 60 с седыми висками, идеально сложенный, в безукоризненном костюме от известного кутюрье. Рядом его жена, элегантная женщина с горделивой осанкой. На ней роскошное вечернее платье и драгоценности. Я смущенно приветствую родителей своего парня, а Руслан гордо обнимает меня за плечи. «Отец, мама, позвольте представить вам Полину, мою любимую девушку». Я смущенно киваю, не решаясь протянуть руку для приветствия первой. «Господи, да чего же волнительно! А вдруг я им не понравлюсь?» «Очень приятно», — наконец произносит мать Руслана, строго оглядев меня с головы до ног. А вот его отец хмуро молчит, лишь коротко буркает в ответ на мое робкое приветствие. Чувствую, он уже не одобряет выбор сына. Но Руслан решительно усаживает меня рядом за стол и ободряюще сжимает руку. «Пожалуйста, пусть все пройдет хорошо. Я так волнуюсь». Замечаю суровый и придирчивый взгляд отца Руслана, которым он меня будто бы препарирует. А вот его мать выглядит помягче, она даже одаривает меня улыбкой. «Ой, какая прелесть эта Полина! Такая хрупкая, как фарфоровая статуэтка. Хорошенькая». Господин Гурской-старший хмуро интересуется. «Расскажите о себе, Полина. Где работаете? Какой у вас семейный статус?» Смущенно тереблю салфетку и начинаю рассказывать. «Ну, я работаю продавцом в небольшом цветочном магазине. Мама торгует на рынке овощами и фруктами, а брат — строитель. Мы живем все вместе в квартире на окраине». Изложив о себе все в двух словах, я с тревогой жду реакции. Валерий Гурской молча выслушивает с нечитаемым выражением лица, потом резко поднимается. «Прошу меня извинить, мне нужно отлучиться по срочному делу. Руслан, буду ждать тебя вечером в офисе для разговора». Мы с Русланом едем ко мне домой в полном молчании после провального ужина с его семьей. Я не решаюсь заговорить первой, чувствую себя виноватой в том, что все испортила. Руслан останавливается у подъезда, но мотор не глушит. Я понимаю, ему не терпится поскорее умчаться на встречу с отцом, где предстоит непростой разговор. «Прости меня. Наверное, не стоило затевать этого знакомства», — тихо произношу я, терзая в руках сумочку. «Да что ты извиняешься? Это отец виноват!» — вспылил Руслан. «Старый тиран! Хоть бы попытался сдержать эмоции!» От его резкости я вздрагиваю и начинаю всхлипывать. «Просто мы такие разные. У тебя со мной только проблемы». Я выскакиваю из машины и убегаю к подъезду, оставив опешившего Руслана. Слезы душат меня. Лучше порвать все сразу, не растягивая это мучение. После вчерашней ссоры с Русланом я провожу весь день дома за книгой, стараясь отвлечься и привести мысли в порядок. Я писала ему, что мне нужно побыть одной. Уже глубоким вечером как раз собираюсь ложиться спать, когда слышу стук камешков в окно. Осторожно выглядываю на улицу, ахаю от неожиданности. Там, в сгущающихся сумерках, стоит Руслан с огромным рюкзаком за плечами. Без машины, одинокий и с таким виноватым выражением лица, что у меня сжимается сердце. «Полина, выйди ко мне, пожалуйста!» Машет он мне рукой. «Давай поговорим! Я все исправлю». Я колеблюсь в нерешительности. С одной стороны, сразу охватывает порыв мчаться к нему в объятия, а с другой — страх, что это лишь кратковременное увлечение. Как поступить? Поборов все сомнения, я накидываю на плечи вязаную кофту поверх пижамы и выбегаю в тапочках на улицу к Руслану. Не успеваю я опомниться, как он уже стискивает меня в жадных объятиях. Так сильно прижимает к себе, что я едва могу вдохнуть. Наконец Руслан отпускает меня и берет мое лицо в свои теплые ладони. Смотрит прямо в глаза. «Полина, я все бросил и ушел, порвав отношения с семьей. Теперь я хочу быть только с тобой. Простишь меня?» Давай уедем отсюда вдвоем. Я шокирована его словами. Значит, ради меня он поссорился с властным отцом и лишился всего? Ты шутишь? Рассматриваю его лицо с напряженными скулами и сдвинутыми бровями. Но уже по лицу, по глазам понимаю, что нет. И где же его машина? А дорогие стильные вещи? Сейчас на Руслане обычные синие джинсы, черная футболка и легкая куртка. Он совсем на себя не похож. Неужели все настолько серьезно? А где твоя машина? Я все оставил. Ругался с отцом очень сильно. Он заблокировал все карты, да я и сам собирался меняться. Теперь надеюсь только на себя. Мне так жаль, все из-за меня. Прильнула к его груди, но он попытался запричитать и нежно погладил меня по волосам, чтобы успокоить. Оль, это мое решение, и, честно говоря, давно хотел изменить свою жизнь, когда встретил тебя. С тобой будто понял, что нахожусь не на своем месте. Но как же компания, как же наследство? Ведь ты единственный сын. Да пофигу мне, пусть старый тиран сам разбирается со своими проблемами. А я люблю тебя и горы сверну, чтобы быть вместе с тобой. Руслан целует меня. Я задыхаюсь и таю от его напора, который без промедлений демонстрирует всю силу его намерений. Украду тебя прямо сейчас. Резко сгребает в охапку, забрасывает на плечи и прямо в домашних тапочках уносит прочь от моего дома. Я смеюсь сквозь слезы и в полсилы брыкаюсь на его мощной спине. Сумасшедший! А, Руслан, подожди! Никогда я тебя не отпущу, так и знай. Но мне хотя бы вещи надо собрать, пожалуйста! Ладно. Наконец переворачивает, поставив на землю. У тебя есть 10 минут, поторопись. Дома я торопливо собираю необходимые вещи, как вдруг с работы возвращается Андрей. Он хмуро оглядывает раскрытый чемодан и тут же вспыхивает. «И куда это ты собралась? Совсем с катушек слетела из-за этого богатенького подонка? Думаешь, он на самом деле ради тебя все бросил? Такие любят только себя и бабки!» Я пытаюсь пояснить, но брат упрямо качает головой. «Зря ты полезла в авантюру с мажором. Он попользуется тобой и быстро бросит. Ему такие, как ты, нужны только для развлечения». «Но мы уже год встречаемся. Руслан идеальный. У нас все хорошо». «Да, но теперь он без папочкиных денег, если ты, конечно, правду говоришь. Скоро начнутся первые трудности, когда он почувствует все прелести другой жизни на себе. Он же так жить не привык, считая каждую копейку. Я настоятельно против ваших отношений». Я попыталась возразить, но брат не слушал. Он хватал меня за плечи, отчитывая, называя Руслана подонком, а я расплакалась от его слов, хотя в глубине души понимала, Андрей переживает как старший брат и опекает меня. Мама отвлекает его как раз вовремя, а мне дает знак, чтобы бежала. «Андрюша, иди-ка лучше поужинай, а я поговорю с Полей». И мне удается выскользнуть из квартиры. Вскоре я уже в такси вместе с Русланом по дороге к его новому жилью. Мы останавливаемся у невзрачного 5-этажного дома. Ну вот, приехали. Не бог весть что, зато наше. Руслан нежно прижимает меня к груди, целуя в висок. Я счастливо улыбаюсь, вместе с ним, глядя в окно, на наше новое совместное гнездышко. Мне и так замечательно. Главное, что мы, наконец, вместе. Спасибо, что ради меня на все это пошел. Ради тебя я готов на все, Полинка. Теперь у нас новая жизнь.